Без комментариев. У меня очень много комментариев, каждый из которых грозит себе судебным процессом. Пусть судебная система совершает свой мучительный путь к конечной цели. Если де Марне и имел к этому отношение, доказательств у тебя нет, напомнил Линк. Теперь я говорю как адвокат. Если он причастен, то правда выйдет наружу. Но одних показаний Дона для этого недостаточно. Я уверена, что кукловодом был Джерри, и этого мне достаточно. Люди мертвы. А почему? Только потому, что он захотел завоевать рынок. Черта с два. Людей убивали за меньшее, но это слабый довод. Он богатый и уважаемый бизнесмен. Обвинить его в промышленном шпионаже, присвоении чужих денег, порче продукции будет очень непросто, не говоря об убийстве. Он начал первым. История о романе его жены с моим отцом станет для прессы лакомым кусочком. Это унизит его публично. Он и так ненавидит нас, а после этого возненавидит еще больше. Я поняла это после нашей встречи в Нью-Йорке. Это не бизнес. Точнее, не только бизнес. Это очень личное. Линк, ты видел наше новое рекламное объявление? С парой на крыльце? Закат на озере, вино и любовь? Очень стильно. Очень привлекательно. Похоже, оно принесло тебе славу. Лично тебе, а не компании. Спасибо. Моя бригада потратила на него много времени и мозгов. Она полезла в кейс и вынула из папки лист бумаги. «А вчера кто-то прислал мне вот что!» Линк узнал рекламное объявление, хотя оно было размножено на компьютере и переделано. Здесь голова молодой женщины была закинута, ее рот открыт в безмолвном крике. Бокал лежал на крыльце, разлившееся вино напоминало капли крови. Заголовок гласил: «Настало время твоей смерти». О, боже, Софи, это подло и мерзко. Где конверт? Конверт есть, естественно, без обратного адреса, с почтовым штемпелем Сан-Франциско. Сначала я подумала о Крис Дрейк, это ее стиль, но теперь я так не считаю. Теперь она могла смотреть на изувеченное рекламное объявление без дрожи. Думаю, теперь она старается держаться тише воды ниже травы. Не знаю, прилетал ли Джерри на западное побережье, но это его рук дело. Нужно отнести это в полицию. Я отослала им оригинал сегодня утром. Это копия. Я уверена, что они снова сочтут это еще одной мерзкой шуткой. София поднялась. Я хочу, чтобы им параллельно занялся нанятый тобой частный детектив. И не хочу, чтобы ты кому-нибудь говорил об этом. С первым я согласен, а второе считаю глупым. Это не глупо. Моя мать готовится к свадьбе. У Нона и Элли дел выше головы, так же, как у Тая с Дэвидом. Кроме того, послание касается только меня лично. Вот я и хочу иметь с этим дело лично. Мало ли чего ты хочешь. Это угроза. Может быть, поверь мне, я буду очень осторожной, но не позволю испортить праздник моей матери. Она слишком долго ждала счастья. Никому не позволю расстраивать моих стариков и ничего не скажу Таю, по крайней мере, какое-то время, потому что он взбесится. Линк, пусть это останется между нами, ладно? София потянулась к его руке. Я рассчитываю на тебя. Вот что я сделаю, — спустя минуту ответил Линк. Я сообщу все частному детективу, дам ему поработать 48 часов, а потом посмотрим. Но если за это время ты получишь еще одну угрозу, то немедленно приедешь ко мне. Это я обещаю, но 48 часов... Вот что, — он поднялся на ноги. Я делаю это потому, что люблю тебя и знаю, что ты чувствуешь. и не делаю большего, потому что люблю тебя и знаю,